3. Алистер. В спортзале почти никого не осталось. Мадам Грим плачет, прижимая к лицу носовой платок. Мадам Диас разговаривает с кем-то, уткнувшись в телефон. Стоят несколько соседей, которых я не знаю. Молодая мать куда-то унесла своего ребенка. Мадам Диас оставила своего кота при себе. Пожарный спрашивает, нет ли у меня друзей, к которым я мог бы отправиться. Яро отвечает, что нам и в спортзале будет неплохо. Здесь много места. Потолок очень высоко, потому что к нему нередко улетают мячи. На полу множество разноцветных линий. Кровати тут тоже забавные. На каркас из металлических труб в качестве матраса натянута ткань. Но завтра все закончится. Придется уйти. Не хочу уходить. Ты же знаешь, что значит временный. Да, но мы могли бы продлить это еще немного. Яру пожимает плечами и запихивает оставшиеся вещи в свою спортивную сумку. Одежду принесли жители близлежащих домов, а спортивные сумки – женщина из народной помощи. Мне досталась черно-оранжевая с обернутым вокруг нее походным ковриком, который можно развернуть и положить на землю, чтобы не пачкать ноги, когда выходишь из душа. Еще они принесли душевые шторки, потому что в раздевалках нет перегородок. Завтра мне придется уйти, и Яру со мной не пойдет. Почему ты не пойдешь со мной? Сколько раз ты еще у меня это спросишь? И сколько раз мне тебе объяснять? Меня, знаешь ли, это тоже не прикалывает. Яру достает вещи из своей сумки. Он откладывает в сторону одну футболку, а потом опять утрамбовывает все обратно. Тебе бы тоже собраться. Освобождать помещение завтра придется рано. Дело не только в скафандре. Все мои вещи сгорели вместе с мамой. Компьютеры, ксилофон, трусы, мои книги. О рисунках под кроватью лучше даже не вспоминать, потому что от этих мыслей на грудь будто опускается бетонная плита. Жители близлежащих домов принесли не только одежду, но и книги. Правда, ни у кого из них не было критики чистой математики. Один усатый мужчина сказал, что сможет раздобыть для меня профильный учебник по математике за 10 класс. Он так и не вернулся. «Алистер, ты слышал, что я тебе сказал? Почему ты не пойдешь со мной? Прекращай, а!» Завтра люди из медицинского учреждения придут за мной, чтобы отвезти меня в место, где я буду спать и есть. А они смогут меня лечить, потому что я слишком много лет просидел дома взаперти и от этого чокнулся. «Алистер!» «И поэтому мне будет трудно жить в обществе, если не будет этого переходного периода для решения всех проблем с головой и маминой смертью, потому что сгореть в диване – это ужасно, хотя и сгоревший скафандр – это тоже ужасно. Но это разные вещи, хотя…» «Алистер!» «Не вижу разницы между тем, чтобы сгореть в диване, и тем, чтобы сгореть в похоронном бюро». «Алистер! Перестань делать вид, что не слышишь меня!» Если соединить середины сторон четырехугольника, получится параллелограмм. Диофантовы множества, состоящие из множеств целых положительных или нулевых решений диофантового уравнения, это рекурсивно перечислимые множества. «Алистер, посмотри на меня!» Я смотрю на Яру. Он берет меня за руки, сжимает их, и мне становится лучше. «Я не уезжаю далеко. Я буду навещать тебя. Там тебе будет хорошо». Он врет. Его брови приподняты, а веки слегка опущены. И он трет свой нос. Он врет, чтобы успокоить меня, и мне страшно. Я не хочу туда. «И потом, у тебя будет твой новый телефон. Мы сможем переписываться». Мэр уверенно идет к нам, пожимает мне руку. Он потеет. Его ладонь немного липкая. Потом пожимает руку Яро. «Итак, юный обладатель медали города Парижа, похоже, вы родились под счастливой звездой. По поводу вашего вида на жительство, я побывал в префектуре. Они свяжутся с вами уже в молодежном общежитии. Комната освободится сегодня вечером. Что касается подработки, то приступайте завтра. Ваш начальник только рад, ему не помешает реклама. Может быть, люди зайдут за покупками в магазин просто чтобы посмотреть на вас в роли охранника. И все в выигрыше. Директор лицея, кстати, согласился взять вас на следующий учебный год. А с учителями просто договоритесь о том, как будете нагонять программу». Яру тоже улыбается одними губами, глядя на мэра. Но вдруг его глаза начинают искриться. В спортзал только что вошла Дженни и машет ему рукой. Она наведывалась уже дважды. Она добрая. Мэр с полуулыбкой кивает мне и уходит. Я прекрасно вижу, как неуютно ему быть рядом со мной, но не знаю почему. Дженни вытягивает шею, чтобы я поцеловал ее в щеку. Девушки всегда так делают, мужчины чуть реже. Она что-то говорит, Яру смеется, а потом они уходят. На потолке огромные металлические несущие балки. Надеюсь, у рабочих, которые их устанавливали, не кружилась голова. У меня она идет кругом. Яро. Сидя на велюровом сиденье автобуса с аквариумом на коленях, Яро смотрит, как за окном проплывают улицы. Он должен был приехать раньше, уже неделю тому назад. Алистеру должно быть одиноко. Телефон — это все-таки не то. Если бы он вообще отвечал на сообщения. С персоналом тоже непросто. Что еще за доверенное лицо? Яро не может отвезти Алистера на берег озера, если его имя не указано в карточке. Бумажки. Все время нужны какие-то бумажки. Неужели мало того, что его обещали официально зарегистрировать? Даже просьбу Сидони отклонили. Что им еще нужно, чтобы разрешить вывести пациента из их больнички? Орден Почетного Легиона? Она здесь. Черт возьми, она здесь. Каждый раз для него это приятный сюрприз. Яру выходит из автобуса, не спуская глаз с аквариума, который держит в руках. Если ему удастся не уронить его, приключение Немо в озере вместо океана можно будет отложить до другого раза. К тому же на улице ветрено. Он поворачивается к девушке, которая ждет его в нескольких шагах от автобусной остановки. Какая же она красавица! Татуировка с собакой-пружинкой блестит на голой коже ее предплечья. Это просто невероятная удача. Вид на жительство, работа, медаль города Парижа, лицей и Дженни. У Славы даже временной есть свои плюсы. Но Дженни перекрывает собой все. «Почему ты так смотришь на меня? Я что, плохо выгляжу сегодня?» Он смеется, беря ее за руку, и начинает идти по тротуару, локтем прижав аквариум к боку. Дженни такая, она искренняя. «Ты единорог, а единороги не могут плохо выглядеть. Это любой дурак знает. Только я не из тех розовых единорогов с радужной гривой, которые питаются небесными маршмеллоу, честно предупреждаю. Я знаю, мой любимый сладкий пирожочек. Смотри у меня, не шути так со мной. Далеко нам отсюда до твоего приятеля? 5 минут пешком. А чтобы к нему попасть, нужно какое-то специальное разрешение? Нет, как ты себе это представляешь? Это просто пансионат с медицинским уходом. Пансионат для психов. А психов держат взаперти, насколько я знаю. Ты же видела Алистера. Он не псих, ему просто нужно время, чтобы адаптироваться». Приблизившись к зданию, Яро осматривается. На стоянке еще нет машины Жоржа. Значит, Сидони запаздывает. Совесть снова начинает нашептывать. Он просто обязан был прийти раньше. Неделя может показаться очень долгой. Да, с работой дни пролетели быстро. А еще нужно было встречаться с Дженни и хоть как-то обустроиться в своей комнате. И все же следовало выкроить время и хотя бы забежать поздороваться. Входя в здание, Яро крепче сжимает руку Дженни. С ней он чувствует себя сильнее. Кто-то из персонала показывает им дорогу к столовой, в которой сейчас собрались пансионеры. Яро замечает Алистера, стоящего рядом с одним из столов. Он подходит к нему и кладет руку на плечо. «Как же я рад тебя видеть!» Алистер не сводит глаз с обклеенной обоями в цветочек стены, усыпанной дырками от кнопок. «Ты как?» – спрашивает Яро. «В 15:30 начинается полдник. Но я всегда жду, когда наступит 15:31, чтобы сесть за стол». Он опускается на один из безликих стульев с деревянными спинками и сиденьями, держа спину и голову прямо. Яро выдвигает из-за стола еще один стул для Дженни, а потом сам садится за стол. «Я всегда знал, что ты бунтарь, чувак, поэтому и принес тебе кое-что особенное». Яро подталкивает золотую рыбку к Алистеру. Аквариум со скрипом скользит по обеденному столу. Все пансионеры вокруг них оборачиваются, чтобы посмотреть, что происходит. Один Алистер никак на это не реагирует. Дженни назвала его Немо. Это золотая рыбка, но типа акулы, понимаешь? Как думаешь, ему будет хорошо в твоей комнате? Здесь люди. Слишком много людей. Мне одиноко». Яро смотрит на Алистера, не зная, что сказать. Его друг так и сидит неподвижно, зажав ладони между коленями. Он слегка сгорбился, пока отвечал. У него появились круги под глазами, заострились черты лица. Алистер кажется таким хрупким, что за него страх берет. Страдание неотступно витает в воздухе, как навязчивый запах. Что он может сказать? Даже у совести, которая так спешит обычно засыпать его упреками, не находится слов, и ее рыдания стихают. Яро достает из рюкзака книгу, завернутую в подарочную бумагу в цветочек. «Держи. У меня для тебя есть еще кое-что. Это тебе понравится, обещаю». Он протягивает подарок Алистеру, но тот не спешит брать его в руки, и Яро приходится положить книгу на стол. «Спасибо вам. Вы очень милы». Обращение на «вы» бьет по сердцу Яро больнее, чем худшее из оскорблений. Алистер не двигается. Подарок остается лежать на столе. «Так ты откроешь его, или это придется сделать мне?» — восклицает Яро с притворным энтузиазмом. Алистер начинает аккуратно отклеивать скотч, чтобы не порвать бумагу. А Яро снова берет Дженни за руку. «Иногда нам нужна гавань, чтобы нас не унесло волнами в открытое море». Повисает тишина, удручающая тишина, которая окружает беспомощные семьи в домах престарелых. Тишина, которая заставляет тех, кто ее слышит, желать, чтобы все поскорее закончилось. Последняя полоска скотча отклеивается, бумага разворачивается, и Алистер шепотом читает название книги. «Критика чистой математики». Он не улыбается, не плачет, не добавляет ни слова к прочитанному и кладет книгу обратно на стол. «Раньше у меня была похожая». «Не говори глупостей. Это та самая, слово в слово. Почитай, сам увидишь». Яро бросается открывать книгу на первой странице, но тут появляется Седани. На несколько мгновений ее глубокий теплый голос погружает столовую в странную, чувственную атмосферу. «Привет, друзья!» Она подходит и в самый последний момент вспоминает, что обнимать Алистера не следует. «Ах, да, ты же не любишь всякие душевные излияния. Ну, как тебе твой новый дом? Ты уже завел друзей? По-моему, здесь неплохо». Она обводит глазами столовую, и под ее взглядом все вдруг начинает казаться не таким мрачным. «Ну, дизайном тут, конечно, не пахнет, но у себя дома я тоже прекрасно без него обхожусь. Так о чем вы тут говорили? Ты в курсе насчет пьесы, Алистер? Или Яро заскромничал? Мы репетируем Сирано. И надо признать, у него талант. Не такой, как у Жоржа, конечно. Меня обсуждают у меня за спиной». Теперь уже Жорж пересекает столовую и подходит к остальным. «Простите за опоздание. Не смог близко припарковаться. Ты, наверное, хочешь знать, что я здесь делаю, Алистер. Я здесь не как инспектор из пенсионного института, а как влюбленный юноша. Ты ведь знаешь, говорят, любовь с первого взгляда, как гром среди ясного неба. Но для меня Седани — это солнце». Он наклоняется над плечом Седани и шепчет ей на ухо. «Ведь так, солнышко». Она смеется, но продолжает говорить. «Ты должен прийти на премьеру, Алистер. Уверена, тебе понравится». Дежурная подкатывает свою тележку к их столику и перебивает Седани. «Ну что наш крепыш будет пить со своими гренками? Горячий шоколад или клубничный сок?» Взгляд Алистера устремляется сквозь женщину с тележкой, которой ее блузка 56-го размера явно мала, и упирается в одно из окон столовой, расположенных слишком высоко, чтобы в них было видно что-нибудь, кроме неба. «Горячий шоколад!» Не дожидаясь ответа, решает дежурная и наливает коричневую жидкость в стеклянную кружку. «Это его согреет. Дело, конечно, к весне, но сейчас погода уже не та, что раньше. Он не согласен?» «Почему вы разговариваете с ним, как со слабоумным?» — спрашивает Яро. «Прекратите изображать тут ассистентку Алена Делона». Никак не показав, что услышала его замечание, женщина обращается к Дженни. «Полдники рассчитаны только на пациентов, но если проголодаетесь, на входе возле администрации есть автоматы с напитками и сладостями». Тележка едет дальше, увлекая за собой дежурную. Яро провожает ее взглядом и подпрыгивает, встретившись глазами с Алистером. «Я хочу домой». «Ты же знаешь, что это невозможно. Дом сгорел». «Тогда я хочу к тебе домой». «Это нереально, чувак. Это студия. Кухня, спальня, гостиная — все в одной комнате. И потом, я же тебе не отец и не брат, понимаешь?» «Понимаю. Тебе хватает своих друзей. Тебе не нужен еще и я». «Ты о ком?» «Дервиш, Форест, Шерлок. Может, есть и другие». Яру разглядывает Алистера, не зная, шутит он или нет. Но его понурый вид не оставляет места сомнениям. Прежде чем Яра успевает открыть рот, чтобы все объяснить, Алистер встает, оставляя аквариум, книгу и гренки на столе, и уходит в свою комнату. Бедняга. Сердце разрывается смотреть, как он уходит вот так. Да что они делают с людьми в этом пансионате, кроме того, что запирают их и пичкают шоколадом? Так продолжаться больше не может. Он здесь несчастен, надо пойти и поговорить с главным. «И что ты скажешь?» – спрашивает Седани. «Мы ничего не можем сделать». «Идите, придумайте что-нибудь», — говорит Дженни. «А я пока отнесу Немо Алистеру». Алистер. Дженни пошла за мной в комнату номер 114, в которой я теперь сплю. Пока она ставит рыбку на столик на колесиках, я опускаюсь на кровать с регулировкой высоты. После переезда я всегда сижу тут. Беру пульт. Подняться, опуститься, подняться, опуститься, подняться, опуститься. Мне нравится. Толстая санитарка отметила, что лошадки на карусели делают это быстрее, чем кровать. Но суть та же. Я хочу домой, но я рассказал, что у меня больше нет дома. Трудно осознавать, что у меня больше нет дома, потому что когда я о нем думаю, то вижу его как наяву. Сломанный замок в ванной, постер с Чарли Чаплином в маминой комнате, чайник на кухне. Стоит мне закрыть глаза, как я вспоминаю все до мельчайших деталей. Мой дом теперь существует только у меня в голове. «Можно я сяду рядом с тобой?» Дженни не ждет моего ответа. Она запрыгивает на кровать, и ее ноги начинают болтаться рядом с моими. Она снимает свою обувь и, не глядя, пинком отправляет ее в полет по комнате. Она так тяжело вздыхает, будто хочет выдохнуть весь воздух из легких. Потом она осматривается. «Чем ты тут занимаешься целыми днями? Как же здесь стрёмно!» «Завтрак с 6:45 до 7:00. Потом приведение себя в порядок. Затем здесь убираются женщины со странными швабрами, которые не похожи на пароочистители Clean Expert Deluxe. В 11:30 обед, который начинается с приема лекарств. Омлета тут не бывает никогда, потому что у них нет сковородки, а яйца привозят в 10-литровых бидонах. Санитарки кладут лекарство мне на ладонь, чтобы я положил его в рот, а потом протягивают мне стакан воды и ждут, пока я проглочу. Но я наношу на ладонь клей, чтобы лекарство к ней приклеивалось. После обеда можно поспать или посмотреть телевизор, а иногда меня отводят к врачу. Врач качает головой, когда я говорю: «В 15:00? «Стоп! Плевать мне на это все! Я спрашиваю, чем ты занимаешься? Есть что-то, что тебе интересно?» «Я хотел бы писать на стенах, но на стенах писать запрещено». «Они тебе прямо так и сказали?» «Да, они сказали мне, на стенах писать запрещено». «Подожди меня тут, я скоро вернусь». Она уходит в коридор босиком. Вернувшись, Дженни приказывает: «У тебя есть пульт от кровати? Давай, опускай ее». Я выполняю то, что она сказала, и она высыпает на кровать все, что держала в руках. Листы бумаги и катушки пластыря. Потом Дженни берет инициативу в свои руки. Она говорит мне, что делать. Мы пододвигаем кровать к стене и поднимаем ее, как строительные леса. Когда мы встаем на нее, то можем достать до самого потолка. Я креплю бумажные листы к стене с помощью пластыря. Она делает то же самое снизу. Когда мы заканчиваем, Дженни заставляет меня сделать несколько шагов назад. Вся стена покрыта белыми листами. «Ты только посмотри, у нас явно талант!» Она поднимает руку, и я бью по ней, но не слишком сильно, как меня учил Яро. Я беру валяющуюся на тумбочке ручку санитарки и, стоя лицом к стене, приступаю к делу. Очень быстро я перестаю замечать все остальное. Математика для меня как резец для скульптора. Я выцарапываю, скоблю, убираю лишнее. В моей голове выстраиваются линии. Я их проговариваю, и понемногу проступает контур того, к чему я стремлюсь. Скоро я смогу сделать из этого картину.